Глава пятая. «Зараза! Паскуда! Тварь!» — в сердцах выкрикнул я, соображая, что делать. Желтые глаза блюдца, полные бездушной ярости, смотрели на меня, как на еду. Пронзительный, рвущий барабанные перепонки виск врезался в меня первее клюва. Инстинкт сработал как надо. Выжженный на подкорке бесчисленными виртуальными, да и реальными схватками. Мысль была столь проста и прозаична, что я сам себе удивился. Не сражаться, не атаковать. Бежать. Мое тело рванулось в бок, к складке скалы, прежде чем пилотируемый мозгом мешок мяса по имени Майкл сумел принять осмысленное решение. Бежать не вышло. Место, расцениваемое мной как укромное и безопасное, было всего в нескольких шагах. Едва не свалившись, я заскочил в узкую темную расщелину, вжавшись между двумя темными шершавыми камнями. Коготь, острый как кинжал, со свистом рассек воздух в сантиметре от моего лица, оставив на камне прямо перед глазами увесистую щербину и высек искру. Сердце колотилось уже где-то в горле, вышибая из легких весь воздух. Промахнувшись, тварь оттолкнулась своими курьими лапами от горной породы и взвелась ввысь, вереща еще усерднее. Меня обдало волной ветра от взмаха ее кожистых крыльев, и пришла вонь тухлого мяса. Меня едва не вывернуло. Существо развернулось в воздухе для нового захода с пугающей, почти неестественной ловкостью. Эти мерзкие глаза снова нашли меня, загнанного в щель. Виск повторился. Теперь он был какой-то торжествующий, и тварь прекрасно знала, что я в ловушке. Похоже, я не первый такой умник. Паники не было. Напротив, меня захлестнуло желание во что бы то ни стало наказать это существо. Не за гибель тех троих, а за себя самого. Нехрен на меня крошить батон. Руки сами потянулись к рюкзаку. Кирка, нож, веревка, еда — все не то. Пальцы в темноте наткнулись на остроугольный обломок породы, валяющийся у ног. Не думая, я швырнул его со всей моей оставшейся силы, что была в человеческом бессистемном теле. Не в пикирующий на меня биологический истребитель, а рядом. Камень, с сухим, как отрухлявое дерево, стуком, ударился о сталактит, свисающий с кармана каверны у границы первого уровня. Звук был ничтожным по сравнению с ее ревом, но его хватило. На долю секунды ее хохлатая башка вздернула клюв и обернулась на шорох. Этого мгновения мне хватило. Точно не помню, как нож оказался в моей руке. Жаль, не клык Райдзина и не Ария, а простая, холодная, уютная тяжесть качественной рукояти в ладони. Просто кусок заточенной стали, подаренный бородатым чудаком с поверхности. Но сейчас это было моим единственным оружием. Тварь, поняв своими куриными мозгами, что ее развели, с еще большей яростью ринулась в расщелину. Ее тело, длинное, змеиное и ребристое, с трудом умещалось одной лишь башкой в этом узком пространстве. А мне нужна была лишь одна секунда, чтобы верно занять позицию. Ударом это назвать сложно. Я ведь даже не целился. Просто вжался в стену так глубоко, как мог, и изо всех сил сжал рукоять, выставив лезвие перед собой. А ярость голодного чудовища сделала все за меня. Раздался отвратительный, влажный звук, словно я проткнул толстый, протухший бифштекс. И одновременно оглушительный, совершенно нечленораздельный вопль этой самой твари, от которого в моих жилах стыла кровь. Не ровен час, а перепонки и правда пострадают, ведь звук был так близко. Существо налетело прямо на клинок. Острое жало вошло во что-то мягкое и податливое, и по моей руке до самого локтя хлестнула струя теплой липкой жидкости, черной, как нефть. И смердела она тысячекратно хуже, чем все ее тело. «Твою ж мать! От меня теперь за версту нести этим дерьмом будет!» Тварь, раненая, взметнулась вверх. Неаккуратным рывком вырвала нож из моих ослабевших пальцев. Он так и торчал у нее в основании шеи. Глубоко вошел по самую рукоять. Визг стал тише. Перешел в истерический предсмертный крик. Она билась о стены, слепая от боли. Сшибала выступы, сталактиты и кровь. Черная кровь брызгала ею всюду, распространяя миазмы. Я стоял там же, прижавшись спиной к холодному камню, не в силах пошевелиться. Просто смотрел, как это чудовище, только что показавшее мне всю прелесть здешних мест, корчится в агонии, в нескольких метрах от меня. С опаской о подкреплении я выглянул из своего укрытия, осмотрел весь уровень и, убедившись, что другие, похоже, подкармливают свой молодняк, подошел ближе. Выдернув нож с очередным отвратительным хлюпающим звуком, я застал последние мгновения твари. Взгляд из янтарно-желтого быстро стал серым. И последнее, что она увидела, стало то, как я старательно вытираю лезвие о штанину. Я поднял руки. Они были в черной крови до самых локтей. Мерзость. Даже на моем лице, черт, мерзкая, солоновато-горькая лимфа. Майка в ней, брюки, ботинки. Пожалуйста, если Бог есть, сделай так, чтобы мне на пути попался водоем с чистой, привычной водой. Триумфа я не ощущал, как и облегчение. Меня захлестнула всепоглощающая животная дрожь. Но сознание, упорно сопротивляющееся подступающей панике, теперь пыталось осмыслить произошедшее. Оно крутило одну и ту же мысль, навязчивую, зато честную. «Справился сейчас, справлюсь и потом», — прошептал я вслух, словно мантру. Но подсознание твердило иное. Вспомнив, с каким удовольствием летающие уроды растерзали группу впереди меня, и чуть было не достали меня, я себе зарубку на носу сделал. Я для них тут просто мясо. Дрожащее, напуганное, испачканное в чужой крови и внутренностях мясо. Плоть, чудом избежавшая пережевывания. Слово «безопасный» отзывалось в памяти горькой идиотской шуткой. Дрожь постепенно отступала, сменяясь леденящим, кристально ясным холодком внутри. Адреналиновый угар выветрился, уступая место рациональности, пусть и такой пресловутый, даже унылый. Я все еще сидел на корточках, вдыхая мертвячий запах мертвечины передо мной. А руки, черные и высыхающие, лежали на коленях и все еще мелко подрагивали. Размышления о еде и мясе были совершенно неаппетитными. Скорее, напротив, в следующий раз я поем в другой жизни. А вот то, какое место мне предстоит занять в пищевой цепочке, вопрос открытый. Мясо даже не метафора, а фигура речи. Что-то вроде «вода мокрая» или «огонь горячий». Биомасса на ножках, и моя ценность для здешних измеряется лишь калорийностью. А для меня? Насколько долго я смогу избегать зубов и когтей другой, вряд ли съедобной, биомассы? С усилием я заставил себя подняться. Оставаться на открытой местности было бы совершенно неверным тактическим решением. Ноги были ватными, но это от всплеска эмоций, от краткосрочной стычки. Первым делом я перепроверил нож. Лезвие было испачкано в той же черной жиже, но сталь не подвела. Ни зазубрины, ни повреждений. Старательно протер клинок о наименее грязный участок штанины и спрятал его в ножны на поясе. Единственная вещь в этой богом забытой заднице, напоминающая мне о том, где я и кто. Потом осмотрел место боя. Хмыкнул сам себе, назвав это мысленно боем. Стены расщелины, в которой я прятался, будто пережили осаду, были украшены брызгами и кровоподтеками. На земле под трупом та самая лужа и кое-что еще. Что-то блеснуло, тускло, едва уловимо, прямо возле туши. Я наклонился, преодолевая волну подкатившей к горлу тошноты от запаха. Это был обломок. Длинный, изогнутый, похожий на серп. Коготь? Похоже на то. Вероятно, тот самый, что пролетел в сантиметре от моего лица. Он отломился либо в той атаке, либо когда тварь в агонии билась о стены. Я потянулся, чтобы поднять его, и замер. В полумраке расщелины я заметил нечто очень странное. Черная кровь, залившая все вокруг, стала светиться. Слабо, едва различимо, могильным синеватым свечением, как гнилушки в лесу. Я потрогал пальцем засохшие капли на своем рукаве. Та же история. Тусклое, вонючее, фосфоресцирующее пятно. Это открытие было почему-то более жутким, чем сама тварь. Такое наблюдение в очередной раз ударяет под дых, напоминая, что все тут чужое, непривычное, неестественное. Коготь я все же подобрал. Он был тяжелым, холодным и, на удивление, очень прочным. Удивился я, потому что он все же умудрился отломиться от куриной лапы существа. Неужели удар был настолько силен? На изломе просматривалась странная структура. Ни кость, ни кератин, а что-то больше похожее на слоеный минерал. Изнутри он тоже слабо светился тем же синим светом. Может ли быть, что... Вот оно! Великая цель всех этих искателей. Сокровище провала. С чего это я решил, что это какие-то магические кристаллы или древние реликвии? Нет. Это был отломанный в драке коготь чудовища. Может быть, даже лужа его светящейся крови. Это ли не то, зачем они все спускаются? За что гибнут? Ради чего вообще этот город существует? Стоило ли это жизни тех троих? С моей-то все понятно, я тут не за прибытком. Но они... Я повертел коготь в пальцах. Первая добыча столь же бесполезная, сколько и все остальное. Цена ему — испачканная одежда, вывернутые нервы, ранняя седина и понимание собственной ничтожности. Дурацкая сделка, невыгодный обмен. Если только оно не несет в себе какой-нибудь силы, которую я был бы способен использовать. Но надеяться на это наивно. С горькой усмешкой я сунул его в рюкзак, в отдельный кармашек, предварительно замотав в ткань. Мало того, что воняет, так еще и перемажет мне все внутри. Он тупо уперся в бурдюк с водой, но с едой, по крайней мере, не соприкасался. Не могу сказать точно, что заставило меня его забрать с собой, ведь сейчас это совершенно бессмысленный кусок мертвой курицы. Переростка, но все же. Вероятно, это может пригодиться в будущем, как валюта или еще чего. Время покажет. Что ж, провал, спасибо тебе за урок. Довольно жесткий и прямой. Опыта и добычи мне за убийство такой твари не светит, а мне пора идти дальше. Я вышел из расщелины. Тихо и, кажется, безопасно. Никаких визгов и шуршания крыльев по ветру слышно не было. Я посмотрел на тропу, уходящую вниз, в зловещий окутанный паром мрак. Всего несколько минут назад я смотрел туда с наивной решимостью. Думал, прогулка выходного дня. Приключение на 15 минут. Зашел и вышел. Ага. Сейчас. Теперь моя цель казалась абстрактной, почти недостижимой детской глупостью. Дно? Какое нахер дно? Дальше, во мраке, я не видел вперед больше десятка метров. Ядро провала было где-то там, в невообразимой, несопоставимой дали, которую мне еще предстоит пройти, в сравнении с тем, куда я зайти успел. Сотни таких же расщелин и тысячи таких же тварей и чертовы тонны этого светящегося вонючего дерьма. Мне пора перестать обманываться. Цель спуститься испарилась в визге твари и смытой ее же черной кровью. Место ее заняла другая, чуть попроще. Тропа шла вниз без изгибов. Шаг я не ускорял, несмотря на то, что торопился. Выигранные секунды могут легко обернуться проигрышем в забеге. Ставил ноги с предельной осторожностью, вглядываясь в каждый камень. Чем черт не шутит, наступлю на какого-нибудь сраного ядовитого сцинка и склею тут ласты. Но больше вслушивался в то, что говорит мне провал. И пока что он молчал. Меня это устраивало. Медленно и методично я преодолевал виток за витком. Как прогулка по саду, только тревожнее. Каждый шаг — взвешенное решение. Вниз больше не смотрел, в эту туманную бездну. И так не видно низги. И мой мир сузился до 5 метров вокруг. Влажная, пружинищая под ногами серая порода, покрытая сетью светящихся жилок. Стены, уходящие по вертикали вверх и вниз, в непроглядную тьму. И тишина, прерываемая лишь редкими и очень далекими леденящими душу криками. Где-то вдали скреблись когти, срывался камень, что-то тяжелое шлепнулось в воду. Я сканировал все, будто интерфейса меня не лишили. Восприятие, заточенное годами в арке, когда я бродил в одиночестве по неизвестным подземельям, отрабатывало свои инвестиции. Животное и примитивная гипербдительность. Нож был наготове, обратный хват, левая нога всегда ступает чуть впереди, а корпус и правое плечо чуть заведены назад. На всякий случай. Провал начал мне отвечать. Моим мыслям. Медленно, вальяжно, как старый ленивый кот. Сначала были лишь вкрапления. Участки породы с люминесцирующими жилками менялись. Теперь больше напоминали обсидиан, свежезастывший, отполированный до стеклянного состояния. Как если бы кто-то прошелся гигантской сваркой. Обломки из того же материала, но с явными следами механической обработки. Ровные грани, странные пазы. Я потрогал один такой кусок. Осторожно, с любопытством. Холодок, несвойственный окружающей влажной теплоте, пробежал по пальцам. Бросил. Вряд ли это что-то ценное. Уровень все еще числился безопасным, насколько я понимаю. Подсказкой мне послужили знаки. Их оставляли такие же искатели, выцарапанные на мягкой породе стрелки. Одни указывали вниз, по, казалось бы, надежному пути, другие вели вбок, в узкие, едва заметные ходы и расщелины. Третьи были перечеркнуты жирными и неаккуратными всполохами. Разбираться в хитросплетениях сигналов местных было некогда, но я постепенно научился замечать и такие детали. Немой язык тех, кто чего-то хотел от лицезревшего. Следы битв. Чем ниже я спускаюсь, тем больше их было. Обгоревшие участки отвесной скалы, больно напоминающие опаленный бетон из нашего последнего боя наверху. От этих подтаявших пород все еще тянуло гарью. Сломанная древко копья, валяющаяся в пыли. Старая, непригодная ни для чего, кроме как стать частью истории этого места. А еще пятна. Бурые, старые, въевшиеся в камень. Я хорошо знаю эти кляксы. Человеческая кровь. И их было много. Я обходил их стороной, эту молчаливую историю отступлений, засад и последних битв. Суеверно. Часом позже мне стали попадаться перья. Длинные, черные, с металлическим отливом, очень похожие на те, что были у моей недавней знакомой. Они валялись повсюду, целые и обломанные, некоторые прилипшие к влажным стенам, заляпанным той же черной жижей. Но тут хотя бы не так сильно несет. Или я принюхался. Очередное гнездо я нашел случайно, свернув в боковой тоннель. Путь дальше преграждал слишком длинный для прыжка провал. И стрелочка, перечеркнутая, с крохотным нарисованным черепком под ней. Путь виднелся только в обход, по неведомым ходам. Хрен знает, как глубоко под землей. Это я относительно поверхности говорю, а не вообще. Воздух здесь был гуще, насыщеннее, тем самым тошнотворным запахом, который теперь навсегда въелся мне в нос. Тем самым, из-за которого у меня уже битый час нет аппетита, а ноги уже отваливаются. Тоннель расширялся, образуя небольшой карман. И там, в глубине, я застал нагромождение из обломков скал, костей, ветоши и чего-то волокнистого, похожего на плесень. Движение. Показалось? Сердце пропустило удар. Я застыл в проходе, привычно вжимаясь в стену и ожидая оглушительного визга, взмаха крыльев, когтей, сабель. Но из гнезда доносилось лишь мерное бульканье. Осторожно, держа нож перед собой, я сделал несколько шагов внутрь. Пол был услан хрустящими косточками каких-то мелких существ, похожих на крыс, с непропорционально большими глазницами. И не только их, были кости и крупнее. Но я в остеологии не силен, не берусь утверждать, чьи они. Светящаяся плесень ковром покрывала несколько знакомых продолговатых костей. Тут семи пядей во лбу быть не надо. Человеческие бедренные кости. И они, может быть, сами по себе ничего бы мне не сказали, не валяясь рядом с ними такой же понятный человеческий череп с аккуратно проделанной дыркой в виске. Мне показалось на мгновение, что этот кто-то застрелился. Но увиденные копья и луки ранее развеяли эту мысль. Хотя... В стороне, почти полностью засыпанное осколками и перьями, лежало снаряжение. Рюкзак, негодный для того, чтобы его носили, был изодран в клочья. Из него торчали обрывки подернувшейся гнилью ткани. Оправа от очков со сломанной дужкой, одного стекла нет. Второе держится, но в крошево расколото. Я присел посмотреть ближе. Мародерством я бы это не назвал, так что без зазрений совести распотрошил внутренности рюкзака. Среди мусора мне попался металлический цилиндр размером с фонарик, но куда как тяжелее. Сделанный из того же темного обсидиана, что и стены на этом уровне. На его корпусе были выгравированы непонятные зазубренные символы, а с одного торца выпирал крошечный потускневший кристалл, вроде жиоды, только выпуклый. Я не сразу решился его поднять. Кто знает, что это такое, вдруг это какая-то местная взрывчатка или еще что. Я ткнул в него ножом. Ничего, просто глухой стук металла о металл. Потянулся, поднял его. На ладонь он лег неестественной для своего размера тяжестью. Местный механизм? Какой-то прибор? Артефакт, за которым искатели сюда лезут? Я повертел его, пытаясь в логику, но назначение странного предмета от меня ускользало. Ничего, просто холодная и бесполезная вещь. В конечном итоге, будь это чем-то ценным, тысячи прочих искателей, проходящих этим лазом, непременно прикарманили бы находку. Не верю, что... Это я один, такой единственный и неповторимый удачливый скромняга, отыскавший штуковину с какой-то неиллюзорной ценностью. Но в рюкзак цилиндр все же сунул, прямо к когтю. Он занял свое место с глухим стуком. Глядишь, придумаю сам для него назначение. Дальнейший мой путь скрывался за поворотом, прямо возле гнезда. На свежий воздух я вышел буквально минутой позже. Булькающий звук, источник которого мне выяснить так и не удалось, остался позади и больше не нагнетал. Ровный участок, обрывающийся метровым перепадом высоты вниз. Я очень надеялся, что будут какие-то предупреждающие знаки, нацарапанные другими путниками. Но таковых не было. Пришлось прыгать. Удачно, но сразу же что-то изменилось. Я осилился сообразить, что именно. Но внешне все осталось таким же, пусть и приобрело более темные оттенки. Замер, прислушиваясь к собственным ощущениям. Дошло до меня не сразу. Когда мозг работает на пределе, подмечая все вокруг и анализируя каждую мелочь, я искал иголку в стоге сена, но прощелкал нечто более крупное. Вокруг меня было тихо. Нет, не просто тихо, а абсолютно, оглушительно, давяще тихо. Звенящая пустота, в которой собственное сердцебиение должно было звучать как барабан, но и его не было. Щелкнул пальцами у самого уха. Ничего, ни малейшего шороха. Я кашлянул. Горло занялось спазмом, но звуков я не издал. Это было похоже на какой-то вакуум, но я мог свободно дышать. Воздух был такой же влажный и спертый, просто по какой-то причине перестал передавать вибрации. И тогда я заметил на стене отметку «второй уровень». Хорошо, что я ее нашел. Панически соображая о причинах резкого снижения уровня громкости до нуля, я подумал, что таки повредил себе перепонки и оглох. Обошлось. Надеюсь, по крайней мере, смена уровня очень логично ложится на изменение обстановки. Мой взгляд упал на пелену этой зоны, прямо над моей головой, куда я сиганул. И я ее видел, как нефтяную пленку на поверхности океана, переливчатую. Как пелена, едва заметная вуаль, она искажала свет и полностью убивала звук. Чертов Гаррет! Мог же и предупредить. Осторожность, с которой я продвигался, въелась в кости за последние часы. Соднило, заставляло перепроверять. Я поднял с пола небольшой камушек и бросил его вверх, на тот уступ, где был минутой ранее. Камень, пересекая невидимый барьер, не издал ни щелчка, ни стука. Он просто замер. Завис в воздухе на секунду, как если бы он забыл, что должен куда-то там лететь. Потом дрогнул и бесшумно рассыпался в мелкую пыль, медленно разлетаясь по порыву ветра, и исчез. Как он там говорил, снизу вверх, если подниматься, тело испытывает тяжелейшие перегрузки. Неужели настолько они тяжелы, что расщепляют на атомы камень? И это, я напомню, еще в рамках безопасной зоны. Едва ступил на второй уровень провала. Мое оцепенение и размышление о том, как тут все устроено, прервало мелкое юркое существо, которое я умудрился заметить краем глаза, похожее на оранжевую многоножку оттенка спелого апельсина со слишком большим количеством лапок. Чрезмерно большим. Оно неслось по тропе, явно от чего-то или кого-то спасаясь. Может, я напугал своим появлением? Хорошо, что я не боюсь членистоногих. Эта хреновина размером с кошку сама кого хочешь напугает. И вдруг застыла. Мгновенно, как муха в янтаре. Лапки замерли в беге, усики антенны в ожидании движения. Я поднял камень и бросил туда. И, о Всевышний, как же хорошо, что я это сделал. Внутри зоны передо мной не было не только звука, там не было и движения. Никакого. Камень завис, потерял гравитацию и импульс, но и не распался на атомы, как его первый собрат. Обойти. Немедленно. Я отшатнулся, прижался к уступу, едва не потерял рвущееся из груди сердце. Основная тропа вела прямо сквозь эту нелепую ловушку, пространственную аномалию. Хрен его знает что. Значит, путь один. Либо ползти наверх и неминуемо получить откат, либо искать проход. Я присел на корточки, набрал горсть камней и окинул взглядом стену. Слева гладкая, почти отполированная поверхность. Справа ничем не огороженный провал к сердцу земли. Неужели тут придется вынимать кирку и быстро проходить курс скалолаза? Я заглянул вниз, предварительно бросив пару камешков перед собой. Безопасно. Ниже, в метре по вертикали, я видел узловатую расщелину, довольно широкую, которая уходила вглубь скалы. И при детальном рассмотрении я заметил место, куда крепится веревка. Да, значит, это тот путь, которым искатели обходят данное проблемное место. Выбора не было. Я повязал крепкий узел, причем пришлось заморочиться. Простой восьмерки было недостаточно, если я не хочу оставить веревку здесь. Пришлось вспомнить то, чего и не знал-то никогда. Саморазвязывающийся узел. Убедившись в надежности того, что я сделал, резкими рывками я принялся спускаться. Страхом высоты я не страдал, но сейчас было как-то зябко. Спуск прошел без эксцессов. Веревку удалось отвязать и втянуть обратно к себе. А я в очередной раз задумался, что бы было, сунься я сюда без снаряжения. Наверное, ничего хорошего. Закрепив веревку обратно на рюкзак, я протиснулся внутрь щели. Сверху казалось, что она довольно широка, но оказалось иначе. Рюкзак скрежетал по камням. Пришлось его снять и волочить в руке, а самому передвигаться боком, переставляя ноги. Я боялся, что застряну тут намертво. К тому же было чертовски темно. Привычной люминесценции тут не наблюдалось. А еще сраная, бесячая тишина. Я прошел так 10 метров, прежде чем расщелина неожиданно расширилась, образуя внушительных размеров карман. Проверил путь вперед камушком. Безопасно. Ступив на открытое пространство, жилы в стенах срезонировали, отозвались будто живые, и засветились. А что, удобно. Главное, чтобы не вылезло сейчас на меня что-то. Ну а вместе со светом пришло и понимание, что я тут не один. У дальней стены — тело. Оно сидело, прислонившись к стене, в неестественной, но на удивление спокойной позе. Одежда истлела, обветшала, превратилась в серые лохмотья, обнажив высохшую, темную мумифицированную кожу, плотно обтягивающую кости без мышц. Даже волосы сохранились, седые спутанные пряди. Лицо было скрыто в тени, но с моего места и в таком свете хорошо было видно острый сухой подбородок и впалые щеки. Оно не было разорвано или обглодано, просто сидело здесь, будто уснуло. В сложенных на коленях руках скелет держал две вещи. Первое — нечто, похожее на обтянутую кожей книгу. Второе — странный предмет, очень похожий на ключ, но слишком уж он витиеватый, слишком сложный, сделанный из того же темного холодного сплава, что и цилиндр, который я решил забрать с собой. На рукоятке ключа был выгравирован тот же непонятный зубчатый символ —